Глава 55. Через неделю была назначена охота на Тетерева, и приключение тетки Хелены вызвало у Томаша противоречивые чувства. Хоть он и затаил на нее немало обид, семейная солидарность все-таки обязывала. Что же произошло? Тетка поехала в Боркуны, а Томаш не упустил случая отправиться с ней. Он держал поводья и кнут, они сидели рядом и были уже в роще. Лошадь взбиралась в гору, когда... Точно нельзя сказать. Увидел он сначала или услышал. За елкой мелькнуло что-то белое, и тут же послышался крик. А вырывался он из уст Барбарки. Он никогда не видел ее такой и замер в изумлении. Раскрасневшаяся, со сдвинутыми бровями, она грозила ореховым прутом и вопила: «Сука, я тебе дам! Я тебе покажу романы!» И всевозможные ругательства на двух языках. «Только покажись еще раз в Боркунах! Только покажись!» Тут прут свистнул, и Хелена схватилась за щеку. Прут снова свистнул, и Хелена заслонилась рукой. Как поступать в таких случаях, Томаш не имел ни малейшего представления. Он хлестнул лошадь, колеса застучали. «Поворачивай! Поворачивай! О, Боже!» «А за что? За что?» — жаловалась Хелена. «Поворачивай! Ноги моей больше там не будет!» Да, легко сказать. Но дорога была узкой. Томаш давил молодые деревца. Колесо скрежетало о бок брички, они едва не опрокинулись. Крупные слезы текли по лицу тетки. Теперь она была вся красная и прежде всего тихим голосом выражала изумление. Она молитвенно складывала руки, а голубизна ее глаз взывала к небесам об отмщении за невинные страдания. «Какой ужас! Я ничего не понимаю. Что все это значит? Почему? Как она смела?» «Она, верно, помешалась?» Томашу было досадно. И он старался не оборачиваться к тетке, делая вид, что занят вожжами. Впрочем, и ему было над чем задуматься. Значит, романы — это все-таки правда. Все эти томные взгляды в сторону Рамуальда. Ее глаза делались при нем, как мокрые сливы. Но при чем тут Барбарка? Этого он никак не мог взять в толк. Может, Рамуальду надоела глупость Хелены, и он велел Барбарке подкараулить ее в роще? Почему он сговорился против тетки со своей служанкой? Какое Барбарке дело до его жизни? Томаш договорился с Рамуальдом об охоте. Их мужской дружбе не могли помешать такие мелочи, как пустые взрослые ссоры. Но вот беда, тетка больше не будет ездить в Боркуны и скажет, что никто не имеет права там показываться. А если он туда пойдет, получится как-то неловко. Скажет? Правда, может быть, и не скажет. В этом было нечто постыдное, и он, останавливаясь на границах смутных вопросов, догадывался, что хвалиться ей нечем. И хотя она не обмолвилась об этом ни словом, ее молчание означало некий уговор между ними. Лицо ее помрачнело, две складки возле рта, она качалась в бричке, как сова. «Что? Так быстро?» — спросила бабушка Мися. — Да. Не застали Буковского дома, — слукавила Хелена. И так из всего этого вытекало его превосходство и в то же время сообщничество. Увы, к воспоминанию о гневной Барбарке примешивалось еще одно, касавшееся уже только его. Недавно, бродя с берданкой по краю леса, он вылез из чащи в поля деревни Погеры. Старый крестьянин укладывал на телегу снопы, которые молодой подавал ему снизу. При виде Томаша, который вежливо приветствовал его словами «Падек деву», то есть «Бог в помощь», старик прервал работу и, выпрямившись на своем вазу, начал осыпать его бранью и потрясать кулаком в лучах солнца. Примечание. Правильно по-литовски это выражение пишется «Падек деве». Конец примечания. Томаш этого совершенно не ожидал. Он едва знал обидчика в лицо, и такая порция ничем не заслуженной ненависти была для него тяжелым потрясением. Если гневом отвечают на гнев, тогда легче. Но здесь ярость была ответом на его благожелательность, только потому, что он был паном. Он не знал, куда деваться, и медленно удалялся, чтобы не казалось, будто он убегает. Лицо его пылало от стыда и обиды. А рот, хотя в этом он бы никому не признался, дрожал и кривился. Что-то во внезапной выходке Барбарки напомнило ему тот день. Все-таки он с Хеленой в бричке — это одно, а Барбарка — другое. Однако на Рамуальда падала ответственность за союз с... И неожиданно для Томаша перед ним упрямо вставал любимый святотатственный домчо, который несколько раз снился ему под видом Барбарки. «Хороша компания, этот пан Рамуальд. Бабушка Мися особенно подчеркивала слово «пан». Всяких голодранцев в дом понатащил». Рамуальд пах табаком и силой. Томаш не хотел его терять. Внезапно он осознал, что на карту поставлены тетерева, ружье, все. И испугался, что у него хоть на мгновение могли появиться такие мысли. Он выпросил у бабушки Миси обрезки полотна на онучи и прилаживал себе лапти из липового лыка, ведь не пойдут же они на болото в сапогах.